Эта теория А насчет языка жестов мне совсем не понравилась. Если весь личный состав ФБР от А до Я уверует в нее, они перестанут выносить мои отбросы, а сам я уже 3 года как не выбрасываю мусор, и мне вовсе не хочется возобновлять эту хозяйственную деятельность. Посему, зная кое-что об особенностях мышления ФБРовцев, я напустил на себя еще более умный вид, чем А, и сказал: «Язык знаков, да? Хе!» Это, как я и рассчитывал, обескуражило А. Его вера в собственную теорию пошатнулась, и, надеюсь, необратимо. Начни я все отрицать, а, разумеется, только укрепился бы в своих убеждениях. Но лукавый намек на некое высшее знание, которое, как известно, само ФБР считает своим основным рабочим инструментом, одновременно представляет собой именно то оружие, от которого у ФБР нет защиты. Поэтому простого «хе-хе» оказалось достаточно, чтобы А раз и навсегда выкинул из головы язык знаков и предал его забвению. Б пришел ему на выручку и сердито сказал: «Давайте вернемся к Юстели. Чего он хотел?» «Он пришел ко мне по ошибке», — ответил я, и своим ответом опять дал им фору. Они весьма многозначительно переглянулись, и Б сказал: «Правда? Расскажите-ка нам об этом». «Он и впрямь не туда попал. Он искал террористические организации». Б так прищурился, что почти утратил свою прозорливость. «Что он искал?» «Террористические организации. Он думал, что СБГН тоже террористическая организация, и хотел сообщить мне о каком-то митинге, на который он созвал целое сомнище этих самых террористических организаций и пригласить меня туда». А сказал: «Я-то думал, вашего тага пацифисты, убежденные отказники от военной службы». «Это верно. Юстель дал маху. По-вашему, ему был нужен Всемирный союз борьбы за гражданскую независимость?» «Что?» «Вы не рассчитываете, что мы в это поверим, не так ли?» — подал голос Б. «Скорее всего, не поверите», — признался я. «Хотя во что вы вообще верите?» «Вопросы задаем мы», — прошипел Б. «О!» — воскликнул я. «Зато я задаю риторические вопросы». «Не умничайте», — посоветовал мне А. Стало быть, он не знал, что значит слово «риторические». «Что вы сказали этому парню, Юстели?» — спросил Б. «Сказал, что он заблуждается. Он тоже мне не поверил. Думал, что я просто осторожничаю». «А что он?» — начал Б. И тут послышался звонок в дверь. Б мгновенно напрягся, и его правая рука нырнула под полу пиджака к заднему карману. «Расслабьтесь», — посоветовал я. «Вероятно, это какой-нибудь пацифист». Я подошел к двери и открыл ее. А и Б следили за мной, как золотые рыбки в аквариуме, за незнакомой кошкой. Я оказался прав. Пришел пацифист. Точнее, дорогая и близкая мне пацифистка, которая последнее время обстирывает меня, вечно теряя мои носки, моет посуду, приносит из забегаловки бутерброды, меняет простыни и помогает мне их пачкать. Моя Беатриче, моя Изольда, Анжелика Тен-Эйк. Как же прекрасна Анжелика, и как великолепно одевается, и как благоухает, и как сияет. Вероятно, это единственная девушка к югу от 14-й улицы, от которой пахнет преимущественно мылом. Впрочем, она живет не южнее 14-й улицы, а южнее Центрального парка, на южной Централ Парк-авеню. Анжела — дочь Марцеллуса Тен-Эйка, промышленника, фабриканта оружия, который прославился своим вкладом в военные усилия Америки во времена Второй мировой. Это он выпускал танк 10-10, который иногда называли «три десятки» или «3Т», тот самый танк, из-за которого в 1948 году Конгресс по-тихому начал проводить специальное расследование. Оно ни к чему не привело, поскольку его быстренько прикрыли. Любой психоаналитик мог бы сказать отцу, что оба его ребенка непременно станут враждовать с ним, когда вырастут. Так и случилось. Сын, Тайрон Тен-Эйк, смылся за бамбуковый занавес в Северную Корею в 1954 году, И с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу, если не считать нескольких крикливых и непристойных радиопередач, в которых он выступал. Дочь Анжела 4 года назад, будучи еще совсем зеленой, плюнула на свою сиятельную и влиятельную семейку, во всяком случае символически, и заделалась пацифисткой. Бытовало широко распространенное и, возможно, небезосновательное мнение, что предательство дочери старик переживал гораздо тяжелее, чем предательство сына. Тайрон, по крайней мере, не стремился сделать своего папашу безработным. Наоборот, он, можно сказать, помогал отцу в делах. Анжела одевается так, что мне всегда хочется разорвать ее наряд в клочья, чтобы побыстрее оставить Анжелу, в чем мать родила. Не подкачала она и сегодня. На ногах были сапожки, черные, с обтягивающими икры голенищами, на шпильках. Увидев их, я вспомнил Марлен Дитрих. Над сапогами черные обтягивающие брючки, строгие и чуть лоснящиеся. Они навели меня на мысль о горнолыжных курортах. Еще выше — пушистый, мешковатый, шерстяной свитер, ярко-желтого, канаречного цвета, заставивший меня подумать о сенокосе. А под всей этой одеждой, я знал, скрывается тело, еще хранящее свежесть утреннего душа. Голова Анжелы во всех смыслах менее всего заслуживает внимания. Не то чтобы она не была хорошенькой, нет, она очень даже ничего. Скажу больше, это просто прелестная головка. Волосы, золотистые от природы, обрамляют личико, черты которого безупречно правильны. Оно в меру скуласто, а линии подбородка до того изящны, что кажутся выведенными кистью живописца. Глаза у Анжелы синие, большущие и добрые. Нос немножечко ирландский, а губы пухленькие и почти все время улыбаются. Но, увы, эта очаровательная головка совершенно пуста. В ней гуляет ветер, и лишь крошечный комочек серого вещества мешает воздушным потокам беспрепятственно перемещаться от одного уха к другому. Моя Анжела, прекрасная и богатая обладательница желтого Мерседеса с откидным верхом и водительских прав, студентка престижного женского колледжа в Новой Англии, квартира-платильщица, она вносит часть моей арендной платы за жилье, и горячо любимая мною девушка, в придачу ко всему этому, непроходимая дура. И не могу я умолчать об этом. Судите сами. Она вошла и поцеловала меня в заляпанную чернилами щеку, взглянула на ФБРовцев и сказала: «Ой, у нас гости, как здорово!» Анжела, и на это способна только она одна, даже не заметила, что они федики. Б. неуклюже шагнул вперед, держа на изготовку свою записную книжку. «Как вас зовут?» «Анжела», — с лучезарной улыбкой ответила она. «А вас?» «Дорогая», — сказал я, — «эти двое...» «Придержите язык», — велел мне. Б. спросил Анжелу: «Что вам известно о...» Он заглянул в свою записную книжку. «О некоем Мортимере Юстелли». Анжела встрепенулась, будто птичка на ветке. «О ком?» — переспросила она. «О Мортимере Юстелли», — медленно по слогам повторил Б. Анжела смотрела все так же настороженно. Потом повернулась ко мне и, сияя улыбкой, спросила: «Дорогой, я знакома с кем-нибудь по имени Юстелли?» «По дурочку работает», — заметила. «Посмотрим», — откликнулся Б, угрожающе поднимая записную книжку, и спросил Анжелу: «Ваше полное имя?» «Анжела?» — ответила она. «Анжела Евлалия Лидия Тен-Эйк». «Да ладно вам, давайте не бу...» «Постойте, вы сказали Тен-Эйк?» «Ну, конечно», — любезно проговорила Анжела. «Это мое имя». А и Б опять переглянулись. И на этот раз я прекрасно знал, почему. ФБР получило особые указания касательно мисс Анжелы Тен-Эйк, хотя его агенты никогда не согласились бы признаться в этом. Повышать свое мастерство контрразведчика, упражняясь на горстке не имеющих никакого веса пацифистов, это одно дело. А вот притеснять дочь Марцеллуса Тен-Эйка — совсем другое. Поэтому весьма своевременное прибытие Анжелы положило конец разговору, обещавшему быть долгим и утомительным. Я сразу выложил А и Б правду, поэтому по мере того, как шло время, запас сведений, которыми можно было с ними поделиться, все быстрее истощался. В общем, А и Б переглянулись и, судя по всему, решили прежде доложиться в конторе, а уж потом предпринимать дальнейшие действия. Перед уходом Федики проделали все обязательные процедуры. Б велел мне не отлучаться, на тот случай, если у него возникнут новые вопросы. А неведомо зачем сообщил, что за мной будет установлено наблюдение. Затем они предприняли весьма неуклюжую попытку учтиво раскланяться с Анжелой и чеканным шагом убрались во свояси. Анжела повернулась ко мне и сказала с лучезарной улыбкой: «Какие милые! Кто они, дорогой? Новые соратники!» За чашкой кофе я рассказал ей, что произошло. Анжела слушала, восклицая после каждой моей фразы: «У-у-у! Ого!» или «Вау!» Но я мужественно и упорно продолжал свое повествование, пока не добрался до самого конца. Я уже много лет делил ложе и стол с умными и богатыми девушками, но два эти качества ни разу не совместились в какой-нибудь одной из них. Так что если Бог и впрямь существует, я бы очень хотел спросить его, почему он допускает такую чертовщину? Почему у меня не может быть умной и богатой девушки? Или, на худой конец, богатой и умной? Будь она и богата, и умна, я согласился бы даже на дурнушку, хоть у меня и душа эстета. В общем, когда я умолк, Анжела издала еще одно «Ку-ку-о!» и добавила: «Что ты будешь делать, Джин?» «Делать? Почему я должен что-то делать?» «Видишь ли, этот мистер Юстели собрался совершить какой-то ужасный поступок, не так ли? Может взорвать здание ООН или что-нибудь в этом роде?» «Возможно», — ответил я. «Но ведь это ужасно!» «Согласен. Значит, ты должен что-то предпринять». «Что?» — спросил я. Она беспомощно оглядела кухню. «Не знаю. Сказать кому-нибудь, сделать что-нибудь. Как-то остановить его». «Я уже сообщил ФБР», — ответил я. «Сообщил? Я ведь тебе говорил, помнишь?» Она туповато посмотрела на меня. «Говорил? Эти два парня, эти милашки, мы как раз об этом и беседовали». «Ах, они?» «Они, я им рассказал». «И что они намерены предпринять?» — спросила Анжела. «Не знаю», — ответил я. «Вероятно, ничего». «Ничего? Господи, почему?» «Потому что вряд ли они мне поверили». Она разволновалась пуще прежнего. «Ну-ну-ну!» — выпалила Анжела. «Ну-ну! Тогда ты должен заставить их поверить тебе!» «Нет, не должен», — ответил я. «Мне и без того хватает неприятностей с ФБР. Я не собираюсь наводить их на мысль о том, что СБГН имеет тесные связи со всевозможными террористическими организациями. Если они опять придут ко мне с вопросами, я, как всегда, расскажу им чистую правду. Они поверят, так пусть пеняют на себя». «Джин, ты понимаешь, что говоришь?» — спросила она. «Ты понимаешь, что это такое? Это называется недонесение, Джин. Понятно тебе?» Надо сказать, что обвинение в недонесении в тех кругах, в которых я вращаюсь, чревато еще большими неприятностями, чем, к примеру, обвинение в атеизме в общинах, обитающих на севере Манхэттена, обвинение в симпатиях к дяде Тому в Гарлеме или обвинение в совращении малолетних в пригороде. Недонесение в глазах пацифиста не единственное из всех возможных прегрешений, но зато единственный с его точки зрения смертный грех. И если кто-нибудь обвинит меня в недонесении, то лишь мои стойкие пацифистские убеждения помешают мне расквасить нос этому обвинителю». Короче, я побледнел, пролил кофе и рявкнул: «Ну-ка, ну-ка, минуточку, черт возьми!» Но криком Анжелу не запугать. «Именно недонесение, Джин!» — сказала она. «И ничто иное! По-моему, ты и сам это знаешь, а?» «Я сообщил ФБР!» — угрюмо буркнул я. «Но этого недостаточно!» — ответила Анжела. «Джин, ты же лучше меня знаешь, что этого мало!» Черт побери, я и впрямь знал это лучше, чем она. Но вот ведь незадача. Мне и без того забот хватает. Печатный станок, например. Или то обстоятельство, что мы с Анжелой были единственными членами СБГН, которые не задолжали членские взносы, самое меньшее за 2 года. Или моя делопроизводительская оплошность. Я обещал, что в следующее воскресенье моя группа будет участвовать в 2 совершенно разных пикетах. Один возле здания ООН, а второй перед авиационным заводом на Лонг-Айленде. Или еще... А, черт с ним. Но вот то, что именно Анжела призывает меня исполнить мой гражданский долг, действительно обидно. И нет смысла делать вид, будто это не так. И все же я предпринял последнюю попытку сохранить лицо. Я сказал: «Любимая, что еще я могу сделать? Я не в силах убедить ФБР хоть в чем-нибудь. Это я-то. Чем больше я расскажу им про Юстели, тем меньше они мне поверят». «Ты сперва попробуй», — посоветовала Анжела. Я вспылил, с грохотом поставил свою кофейную чашку, вскочил, замахал руками и выкрикнул: «Хорошо, что я, по-твоему, должен сделать, черт побери? Побежать на Фоули-сквер и устроить там пикет?» «Не надо лукавить», — с легкой обидой проговорила Анжела. Я открыл было рот, чтобы сказать ей пару ласковых, но тут раздался звонок в дверь. «Но кто там на этот раз?» — прорычал я, радуясь возможности сорвать зло не на Анжеле, а на ком-нибудь другом, и бросился в прихожую. За дверью стоял Мюррей Кессельберг в черном костюме и при галстуке, с атташе-кейсом под мышкой и трубкой в зубах. Глаза поблескивали за стеклами очков в роговой оправе. Пухлые, мясистые, чисто выбритые щеки лоснились. Ни один человек на свете не похож на молодого нью-йоркского еврея-адвоката, так как Мюррей Кессельберг. Поняли, кто он такой? «Привет, Джейн!» — произнес он, не вынимая трубку изо рта. «Ты Ванят?» Это он так шутит. С его точки зрения я все время занят, но никогда не бываю занят по-настоящему. На 57-й улице возле парка, в роскошной конторе юридической фирмы, основанной на паях отцом и дядей Мюррея. Сам он подвязается там внештатником. Вот где люди и впрямь бывают заняты. А мы в нашем безумном угаре можем сколько угодно размахивать руками. Но вряд ли кому-то придет в голову назвать это занятием. «Честно говоря, я как раз собирался тебе звонить», — сказал я. «Я убил Анжелу и запрятал тело в печатный станок. Что мне теперь делать?» Он снисходительно улыбнулся, вошел и закрыл за собой дверь. «Ну, коль уж она в печатном станке, можешь ее размножить. Я бы не отказался от 1-2 Анжел». Я пытался ее прокатать, но она не лезет в прорезь. Мюррей кивнул. «Дело поправимое». В этот миг вошла Анжела. Она казалась обезумевшей от горя. И Мюррей воскликнул: «А, вот и ты, Анжела! Ты просто очаровательное создание!» Он пожал ей руку и чмокнул в щеку.